Глава 9. Созвав к себе 12 своих учеников, Иисус дал им силу и власть изгонять всех бесов и излечивать болезни. Он послал их возвещать Царство Бога и исцелять больных. «Ничего не берите в дорогу. Ни посоха, ни котомки, ни хлеба, ни денег, ни смены одежды», — сказал он им. «В какой дом не войдете, там и оставайтесь до тех пор, пока не уйдете оттуда. А где вас не примут, то, покидая их город, даже пыль, приставшую к вашим ногам, отряхните. Пусть это будет для них предупреждением». Уйдя, ученики разошлись по селениям, возвещая радостную весть и всюду совершая исцеление. Услышал обо всех этих событиях тетрарх Ирод и не знал, что и думать, потому что одни говорили, что это Иоанн воскрес из мертвых, другие, что явился Илия, а некоторые, что воскрес какой-то из древних пророков. Но Ирод сказал: «Иоанна я обезглавил. Кто же тогда этот человек, о котором я слышу такие вещи?» И ему хотелось увидеть Иисуса. Вернувшись, апостолы рассказали Иисусу обо всем, что сделали. Взяв их с собой, Иисус отправился в город под названием Вифсаида, где мог бы побыть наедине с учениками. Но народ узнал об этом и пошел за ним следом. Иисус принял их приветливо, говорил им о Царстве Бога и исцелял тех, кто нуждался в лечении. День клонился к вечеру. 12 учеников, подойдя, сказали Иисусу: «Отпусти народ, пусть сходят в окрестные селения и деревни, поищут себе пристанище и какой-нибудь еды. Тут у нас безлюдное место». «Накормите их вы», — сказал им Иисус. «У нас ничего нет, только 5 хлебов и 2 рыбы», — ответили они. «Уж не пойти ли нам самим купить пищи для всех этих людей?» Их было около 5000 человек. «Рассадите их группами, человек по 50», — сказал им Иисус. Они сделали так, всех рассадили. Взяв 5 хлебов и 2 рыбы и подняв глаза к небу, Иисус произнес над ними молитву благодарения, разломил и дал ученикам, чтобы те раздали людям. Все ели и насытились, и еще у них осталось 12 корзин остатков. Однажды, когда Иисус молился в одиночестве, к нему пришли ученики. Иисус спросил их: «Кем считают меня в народе?» «Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илия, а некоторые говорят, что это воскрес один из древних пророков», — ответили они. «А вы кем считаете меня?» — спросил он. «Ты помазанник Божий», — ответил Петр. Но Иисус, строго наказав им никому об этом не говорить, сказал: «Сын человеческий должен претерпеть много страданий. Его отвергнут старейшины, старшие священники и учителя закона. Его убьют, но на третий день он воскреснет». А потом Иисус сказал всем: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе и каждый день несет свой крест. Тогда он будет следовать за мной. Потому что тот, кто хочет спасти свою жизнь, ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее спасет. Что пользы человеку, если он, приобретя весь мир, сам погибнет или покалечится? А кто постыдится меня и моих слов, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет в сиянии своей славы, славы Отца и Божьих ангелов. Верно вам говорю, есть среди стоящих здесь люди, которые не успеют узнать смерти, как увидят Царство Бога». Прошло после этих слов дней 8. Иисус, взяв Петра, Иоанна и Иакова, поднялся на гору помолиться. И во время молитвы лицо его вдруг изменилось, а одежда стала ослепительно белой. и два человека беседовали с ним. Это были Моисей и Илия, явившиеся в сиянии небесной славы, и говорили они об исходе, который предстоит ему совершить в Иерусалиме. Петр и его спутники спали крепким сном, а проснувшись, увидели сияние его славы и двух человек, стоявших рядом с ним. И когда те уже уходили от него, Петр сказал Иисусу: «Наставник, как хорошо нам здесь! Давай мы сделаем три шалаша, один тебе, один Моисею и один Илье». Он и сам не знал, что говорил. И он еще не успел договорить, как появилось облако и покрыло их своей тенью. Ученики, оказавшись в облаке, испугались. Но из облака раздался голос, сказавший: «Это мой сын, мой избранник. Его слушайте». Когда голос умолк, Иисус снова был один. Ученики сохранили это в тайне и никому в то время ничего не рассказали из того, что видели. На следующий день, когда они спускались с горы, Иисуса встречала большая толпа. Вдруг из толпы один человек закричал: «Учитель, умоляю, взгляни на моего сына! Он у меня единственный! На него нападает дух! Он вдруг начинает кричать, весь бьется в судорогах от беса, на губах пена, а бес все мучит его и никак не уходит. Я просил твоих учеников изгнать беса, но они не смогли. О, люди неверующие и испорченные! Сколько еще мне с вами быть? Сколько еще вас терпеть? Веди сюда своего сына», — сказал в ответ Иисус. Когда мальчик подходил, бес повалил его в припадке на землю. Но Иисус усмирил нечистого духа, исцелил мальчика и отдал его отцу. И все поражались величию Бога. В то время как все дивились делам, которые делал Иисус, он сказал ученикам: «Выслушайте и запомните то, что я вам скажу. Сына человеческого отдадут в руки людей». Но они не знали, что значат эти слова. Смысл их был от них скрыт, и они не могли понять. А спросить его о том, что он сказал, боялись. Среди учеников произошел спор, кто из них больше. Иисус, зная, о чем они про себя думают, взял ребенка, поставил рядом с собой и сказал им: «Кто примет этого ребенка ради меня, тот принимает меня. А кто примет меня, принимает и того, кто послал меня. Ведь тот из вас, кто меньше всех, больше всех». Тогда Иоанн сказал Иисусу: «Наставник, мы видели одного человека, который твоим именем изгоняет бесов, но мы ему запретили, раз он с нами не ходит». «Не запрещайте. Кто не против вас, тот за вас», ответил ему Иисус. Поскольку уже приближалось для Иисуса время, когда Бог возьмет его на небо, он решил идти в Иерусалим. Он выслал вперед своих посланцев. Те пришли в самаритянскую деревню, чтобы приготовить для него все необходимое. Но Иисуса там не приняли. По нему было видно, что он направляется в Иерусалим. Его ученики, Иаков и Иоанн, увидев это, сказали: «Господь, хочешь, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и уничтожил их?» Но Иисус, обернувшись, запретил им. И тогда они пошли в другую деревню. Они продолжали путь, и в дороге какой-то человек сказал Иисусу: «Я готов следовать за тобой повсюду, куда бы ты ни шел. У лис есть норы, у птиц гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить», — ответил ему Иисус. Другому же Иисус сказал: «Следуй за мной. Господин мой, позволь, я сначала вернусь домой и похороню отца», — ответил тот. «Пускай мертвецы хоронят своих мертвецов. А ты иди и возвещай царство Бога», — сказал Иисус. Другой человек сказал ему: «Господин мой, я пойду за тобой, но позволь, я сначала попрощаюсь с домочадцами». Тот, кто взялся за плуг, а потом оглядывается назад, непригоден для царства Бога, — ответил Иисус.